Глава 12. В книге Литтона Стретчи «Елизавета и Эссекс» есть незабываемые страницы. Смерть страшного короля Филиппа II. Король-инквизитор, покрытый гниющими язвами, умирал в нечеловеческих страданиях, в экстазе и в муке, в нелепости и в величии, жалкий и счастливый, праведный и ужасный. «Совесть его была спокойна», — говорит Стретчи. «Он всегда исполнял свой долг. Он всю жизнь трудился в крайнюю меру сил». Только одна мысль угнетала Филиппа II. Был ли он достаточно усерден в деле казни еретиков? Конечно, он сжег их много, но, может быть, надо было их сжечь еще больше. Я не могу привести целиком эту страницу знаменитого английского писателя. Ему вполне удался образ трагического злодея. Теперь, пожалуй, трагических злодеев не бывает. Азеф был злодей совершенно будничный. Одни изображают его демоном, другие — мещанином-коммерсантом. Думаю, что истина лежит приблизительно посредине. Азеф мог так же хорошо торговать селедкой, как торговал человеческой жизнью. Но все же по призванию, совершенно добровольно, он избрал для торговли не селедку, а человеческую жизнь. Психология секретной агентуры должно быть сложнее, чем обычно думают. Здесь бывают поистине непостижимые явления. История русской революции знает случай, когда террорист отсидел 20 лет в крепости, а затем, выйдя на свободу, предложил свои услуги департаменту полиции. Вот, можно сказать, устроил человек свою жизнь в полном соответствии с требованиями здравого смысла и личной выгоды. Я не знаю, можно ли говорить о нормальном типе секретного агента, но обычно во всем мире бывает так. Революционер попадался, ему грозила тяжкая участь, он давал откровенные показания, дальше все следовало как по рельсам. Карьера Азефа с самого начала пошла не по этим рельсам агентуры. Он предложил свои услуги департаменту добровольно. В причинах его поступка далеко не все так просто, как кажется. 50 рублей в месяц были очень небольшие деньги. Будущих благ Азеф в 1893 году никак предвидеть не мог. В среде русской учащейся молодежи умереть с голоду было трудно, студенты помогали друг другу. Существовали и благотворительные организации, богатые люди в России и за границей содержали множество стипендиатов. Но если и предположить, что материальная нужда была единственным побуждением Азефа, то это побуждение могло действовать только до окончания им политехнической школы. Перед инженером-электротехником открывалась нормальная и выгодная карьера. Никто не мешал молодому инженеру Азефу оставить ремесло осведомителя. Секретный агент, не зашедший чересчур далеко, почти всегда мог безопасно отделаться от службы. Когда его сообщения переставали быть интересными, департамент полиции прекращал уплату жалования. И только. Говорю это и на основании свидетельств видных деятелей департамента, и по простым логическим соображениям. Насильно, путем угроз, нельзя заставить людей исполнять эту службу как следует. В воспоминаниях революционеров об Азефе его действия часто объясняются трусостью. «Нам, вместе работавшим с Азефом, — пишет, например, Ивановская, — кажется не без основания, что самым сильным дьяволом в его душе была подлая его трусость». Объяснение это ровно ничего не объясняет. Оно прежде всего оставляет непонятным, зачем стал секретным агентом человек, находившийся в полной безопасности. Да и трудно вообще говорить серьезно о трусости Азефа. Его карьера была страшной и в переносном, и в прямом смысле слова. За любой из своих террористических дел он непременно был бы повешен, если бы правительство своевременно узнало об его настоящей роли. За выдачу террористов его убили бы революционеры, если бы им стала известна правда. А ведь и то, и другое могло случиться каждую минуту. Не говорю уже о косвенной, далеко не шуточной опасности, беспрестанно грозившей Азефу в процессе его технической работы. «Он 100 раз мог быть разорван взрывом», — говорит Зинзинов, описывая их снаряды, динамитные жилеты, которые они в свое время изготовляли и на себе примеряли. Нервы у Азефа были, конечно, нечеловеческой крепости. Очень трудно понять и те объяснения, которые давались измене Азефа деятелями департамента полиции. «Я склонен думать», — писал Ротаев, — что истинной причиной было знакомство и сближение с Гершуни. Оно сыграло роковую роль в карьере Азефа и послужило, вероятно, побудительным толчком к предательству. Надо помнить, что ведь Азеф до поступления на службу не был революционером, и весьма возможно, что, не отдавая себе сразу отчета, исподволи постепенно подчинился влиянию и обаянию личности Гершуни. Этот человек, как известно, производил сильные впечатления на всех, с кем сходился. Был ли то известный гипноз или результат необыкновенно развитой силы воли, или же воздействие глубокого искреннего убеждения, не знаю. Наивность этого объяснения бросается в глаза. Азеф поддался чарам глубокого искреннего убеждения и, поддавшись чарам убеждения, начал подводить не только революционеров под висельницу, но и министров под бомбу. Показания из революционного лагеря, который, конечно, мог знать это гораздо лучше, не дают никакого материала для вывода о влиянии Гершуни на Азефа. Глубоко убежденных революционеров Азеф немало видел на своем веку. В своем письме генералу Герасимову он называл террористов мерзавцами, пожалуй, довольно искренно. Можно с большой вероятностью сказать, что Азеф приблизительно так же любил революционеров, начиная с Гершуни, как деятелей старого строя во главе с Плеве.